Гости знали, что ее тетушка, княгиня Толстого, двоюродная сестра думского Львова, бывшая фрейлина, пользуется слухами из первых рук, потому слушали внимательно. Красавица не скупилась. Она рассказала, будто английский посол Бьюкенен прямо сидит на шее маленького полковника. И на позициях плохо, поражение за поражением. И при дворе ни складу, ни ладу, ни увеса, ни привесу. Один на другого беду валит, а виноватого нет. Я почитаю вам из письма тетушки. Тетушка писала, что Бьюкенен, хоть и джентльмен, а держится варваром при дворе Российской империи. Как можно так беспардонно вести себя даже послу? Его величество с лица сменился, ужасно нервничает. А когда царь сменил Сазонова и поставил Штюрмера, слывшего сторонником сепаратного мира, Бьюкенен в тот же день телеграфировал в Лондон. Судя по всем данным, Штюрмер является германофилом в душе. К тому же он, будучи отъявленным реакционером, заодно с императрицей хочет сохранить самодержавие в неприкосновенность. Если император будет продолжать слушаться своих нынешних реакционных советчиков, то революция в России, боюсь, является неизбежной. Далее тетушка писала, в тот же день сия депеша стала достоянием высших кругов столицы, и многие считают, что английский посол совершенно прав. Революция неизбежна. Ужас, какие страсти! Господи, помилуй, отозвался миллионщик Чевелев. Ну, дай-то Бог, сказал Петр Иванович Гадалов. Чему быть, того не миновать, вздохнул Синельников. Россия на пороге революции, подал голос и Петр Иванович Востротин, и все оглянулись. Человек он сведущий, образованный, дипломат в некотором роде. Он все еще сидел один и не пил, и не притронулся к кушаньям, заботы одолели. Видел, как бывшая полюбовница миловалась с Елизаром. «Петр Иванович прав», — пропела Евгения Сергеевна, сообщив, будто французский посол Морис Палеолог высказался еще хлеще Бьюкенена. Он будто говорил недавно великой княгине Марии Павловне, что де сам царь губит Россию, и что его царство не скоро кончится катастрофой. И неплохо, если бы все лица императорской фамилии объединились сейчас и предприняли решительный шаг, дабы устранить зло. Он так и сказал Марии Павловне, я имею в виду драму Павла, на что княгиня в ужасе ответила, «Бог мой, что же будет?» А Морис сказал, или революция, и тогда еще неизвестно, что станет с Россией, или упразднение слабого царя с его министром-предателем. «О, Господи!» — вздохнул Чевелев, вытирая лысину. «Беда, беда грядет!» — поддакнул Елизар Елизарыч, и как бы невзначай прижал коленями Евгению Сергеевну. «Не дай-то, Господи, как в 905-м. Ну, положим, 905-й не вернется», — возразил господин Востротин. «Если грянет революция, тогда не то что престолу не устоять, но вся империя развалится». «Но что же делать?» — замахнулся кто-то и тут же притих. «Что делать?» — подхватил Востротин, поднимаясь. «Сейчас же подписать мир с Германией и покончить с нашей азиатчиной». «С азиатчиной?» — таращился Чевелев. «Да, с азиатчиной. Пусть нас научит цивилизованный мир управлять государством и промышленностью. Нельзя терпеть, когда миллионщики, как медведи из берлоги, не ведая ни образования, ни порядочности, прут в сапогах в каретный ряд». Гости притихли. Слышно было, как сопел лысый Чевелев и трудно вздыхал Синельников. Оба они из берлог и в каретный ряд затесались. Елизар Елизарович подтянул толстые ноги, хищновато подобрался. Намек Востротина уразумел вполне и ответ готовил. «Ты, мол, не из берлоги вылез, а из подворотни мистера Линда, русского американца во французских штанах.